В ночь, когда я вновь вернулся в свой кабинет, чтобы обдумать все эти события, я понял, что настал момент для решающего шага. Все части мозаики начали складываться в одну картину. Тайна, с которой я столкнулся, была не только политической, но и личной. Ответы скрывались в темных уголках истории, и мне нужно было дойти до конца, несмотря на все угрозы и опасности. Я вызвал к себе нескольких самых надежных офицеров, и мы решили провести тщательное расследование, которое должно было охватить всю империю. Мы начали собирать информацию о тайных обществах, поисках скрытых фракций и о людях, которые могли стоять за этой сложной сетью. В это время я решил также поговорить с теми, кто мог знать больше о Александре Федоровиче. Среди старых дворян было немало тех, кто был знаком с его жизнью и исчезновением. Я знал, что в их воспоминаниях скрываются ключи, которые я должен был найти. Ночью, когда я погрузился в изучение старых записей и раздумья, я почувствовал, как что-то меняется. Мне нужно было собрать всю силу воли, чтобы не позволить страху и сомнениям поглотить меня. Я был на пороге великой тайны, и для того, чтобы раскрыть ее, я должен был стать сильнее, чем когда-либо. Мой путь только начинался. Глава 5. Дворцовые тени. Прошло несколько дней, но ни одна из ночей не приносила мне покоя. Все события, которые произошли за последнее время, начали складываться в нечто гораздо более темное, чем я мог себе представить. Тайна Александра Федоровича не была просто вопросом родословной, она касалась самого сердца империи, ее будущего и, возможно, даже самой жизни каждого из нас. По мере того, как я продолжал углубляться в расследование, стало очевидным, что дворцовые интриги давно вышли за пределы того, что можно было бы считать обычной борьбой за власть. Меня окружали люди, у которых скрытые мотивы, которые действовали не только ради своих интересов, но и ради чего-то более великого, невидимого для большинства. Дворцовые тени, как я их называл, начали появляться из самых темных уголков. Моя интрига с графом Чернышовым, исчезнувшим несколько дней назад, не была случайностью. Он был лишь частью огромной паутины, тянущейся далеко за пределы дворца. В ту ночь, когда я задумался, что делать с вновь полученной информацией, ко мне пришел великий князь Павел, старый и опытный деятель дворцовой службы. Его лицо было мрачным, глаза затмевались тревогой, а голос звучал как предупреждение. «Ваше Величество», — начал он, садясь напротив меня, — «у нас появляются новые данные. Мы нашли следы тех самых людей, которые стояли за исчезновением графа Чернышова. Они просто исчезли, они готовят что-то намного большее». Я взглянул на него, внимательно выслушивая. «Кто эти люди, Павел?» — спросил я. Он вздохнул и, наклонившись ближе, шепотом продолжил. «Это группа, которая имеет гораздо более длинные корни, чем мы думали. Мы говорим о тайном союзе, связанном с высшими слоями дворянства и некоторых высокопоставленных военных. Но, что самое страшное, среди них есть и те, кто скрывает свою истинную цель». Я прищурился, пытаясь понять, о чем идет речь. Эти слова означали только одно. Я оказался в центре чего-то гораздо более масштабного и опасного, чем обычные дворцовые интриги. Я почувствовал, что стою на грани катастрофы. «И что они хотят?» — спросил я. Павел замолчал на мгновение, словно пытаясь собрать свои мысли. «Это связано с вашим происхождением, Ваше Величество. Мы все думали, что история о вашем рождении и воспитании ясна. Но это не так. Эти люди знают больше, чем мы можем представить. И они, похоже, решены сделать все, чтобы вытолкнуть вас из власти». Я почувствовал, как холодок пробежал по спине. Я всегда знал, что дворцовая борьба за власть – это не просто амбиции и интриги. Но теперь это было нечто большее. Кто-то решился использовать мои личные обстоятельства против меня, и, возможно, именно эта сеть, скрытая в самых темных уголках империи, манипулировали мной и моим правлением с самого начала. «Где эти люди? Кто они?» Мой голос был холодным, решительным. «Мы не знаем всех их имен, но мы уверены, что их влияние простирается на самых высоких уровнях. Это люди, чьи действия остаются в тени, а их намерения скрыты. Я думаю, что если мы не остановим их сейчас, они будут готовы уничтожить все, что вы построили». Великое княжество Павел привел меня к еще более важным выводам. Эти люди не просто планировали заговор. Они хотели разрушить основы власти и уничтожить династию. Я почувствовал, как земля под ногами начинает рушиться. Против меня не просто интриганты, а реальные силы, готовые к разрушению самой империи. День за днем мы продолжали собирать информацию о тех, кто стоял за этими тенями. Каждый шаг приводил к дальнейшему осознанию того, как глубокая и опасная была эта сеть. Но в то же время я знал, что если я продолжу копать, если я стану слишком близким к истине, я могу быть вовлечен в то, что слишком велико для одного человека. В ту ночь я снова встретился с бароном Воскресенским, моим военным советником, чтобы обсудить дальнейшие шаги. «Воскресенский, ты прав, нам нужно действовать быстро», — сказал я ему. «Но есть одно, что меня тревожит. Если эти люди так влиятельны, как мы думаем, и если они готовы воспользоваться моим происхождением, чтобы уничтожить меня, нам нужно подойти к этому деликатно. Мы не можем просто уничтожить их, потому что это может вызвать еще большую катастрофу для империи». Барон кивнул. «Мы должны действовать скрытно, но решительно. Нужно выйти на их след и найти ключевых игроков в этой сети. Как только мы получим достаточно информации, мы сможем нанести удар, который ослабит их влияние». Я почувствовал, как с каждым шагом, который я делал, я все глубже погружаюсь в этот лабиринт. Я не был просто правителем, я стал частью игры, где мои собственные корни и происхождение стали оружием в руках этих людей. Это было не просто борьбой за трон, это была война за душу самой империи. Тени продолжили двигаться в мрак, и я знал, что каждый день, который я провожу в поисках истины, может быть моим последним. Но я не мог остановиться. Я должен был найти этих людей. Я должен был найти те самые силы, которые стояли за всем этим, и разоблачить их. В конце концов, все сводилось к одному. Я должен был понять, кто стоял за Александром Федоровичем, кто был этим человеком в моей жизни, который мог бы раскрыть все эти тайны. Он был ключом, который мог бы открыть двери, ведущие в свет. И, возможно, в этом списке я смогу не только спасти себя, но и всю Российскую империю. Я сидел в своем кабинете, в раздумьях о том, как тщательно нужно подготовиться к следующему шагу. Павел и Воскресенский предложили решительный план, но теперь я осознавал, что любое промедление может стоить нам слишком дорого. Я видел, как с каждым днем, как с каждым новым шагом дворцовая сеть, скрытая в тени, становилась все более сложной и опасной. Кто-то явно манипулировал мной, а, возможно, и всем теми, кто был рядом. Ночь медленно опускалась на дворец, и мои мысли становились все более тяжелыми. Я стоял у окна, глядя на темные силуэты дворца, зная, что где-то среди этих теней скрываются те, кто хочет захватить власть. Но, кроме них, было и нечто другое, еще одна, более глубокая угроза. Тайна, которая тянулась до Александра Федоровича, могла стать не только моей ловушкой, но и разрушить будущее всей империи. Неожиданно в дверях появился граф Орлов. Он был бледен, и его глаза были полны страха. «Ваше Величество», — сказал он, войдя в кабинет, — «ситуация становится критической. Я узнал кое-что новое о тех, кто стоит за исчезновением Чернышова. Это не просто дворцовые интриги. Это гораздо хуже. Мы столкнулись с теми, кто обладает настоящими силами, и они готовы идти до конца, чтобы нас уничтожить». Я резко повернулся к нему. «Что ты имеешь в виду, Орлов? Кто это такие?» Он сглотнул, но продолжил. «Это люди, обладающие знаниями древних ритуалов и связаны с секретными обществами, которые существовали еще при Екатерине Иллел. Они практикуют не только политические интриги, но и используют магию и мистицизм для достижения своих целей. Эти люди стоят за многими важными событиями в нашей истории, и, похоже, их влияние распространяется намного дальше, чем мы думали». Мои пальцы сжались на подлокотнике кресла. Я всегда знал, что дворцовые интриги были глубокими, но магия, тайные общества, это выводило все на совершенно новый уровень. В этом мире, где правители и генералы скрывали свои истинные намерения, теперь добавились и силы, которые невозможно было понять с помощью обычных методов. Я ощущал, как стены замка начинают сужаться, и все вокруг приобретает оттенок ужаса. «Ты хочешь сказать, что эти люди обладают не просто политической властью, но и магической силой?» — спросил я, не в силах скрыть сомнение в голосе. Граф кивнул. «Да, Ваше Величество, я знаю, что это может звучать абсурдно, но эти силы существуют, и они могут манипулировать даже людьми, как пешками на шахматной доске. Если не остановить их сейчас, их влияние может стать неограниченным. Тот, кто стоял за Чернышовым, был частью гораздо более крупной и гораздо более опасной силы, чем я мог себе представить. Все, что я знал, теперь становилось не более чем кусочками мозаики, в которой элементы, дворцовые интриги, тайные общества и магические силы переплетались в невообразимую паутину. На следующее утро я собрал экстренный совет. Павел, Орлов, Воскресенский и несколько других доверенных лиц собрались вокруг стола, на котором были разложены карты и документы. Мы должны были найти ответы, прежде чем эти тени поглотят нас. Нам нужно выяснить, кто именно стоит за этими тайными обществами, начал я, и что они хотят от меня. Как только мы получим достаточно информации, мы сможем предпринять шаги, чтобы исключить их влияние. Воскресенский, все так же настороженный, вскользь заметил: «Мы должны быть осторожны, Ваше Величество, эти люди не прощают ошибок. Мы должны действовать незаметно и хитро, иначе мы сами окажемся в их ловушке». «Я знаю», — ответил я, — «но если мы будем тянуть, это обернется против нас. Нам нужно действовать быстро и решительно». Мы разделили задачи. Орлов и Павел займутся поисками в окружении дворянства и разузнают, кто из старых аристократов мог быть связан с этими тайными группами. Воскресенский займется разведкой среди военных и тайных агентств. Я сам же решил, что нужно будет больше узнать о старых ритуалах и скрытых обществах, которые могли существовать при Екатерине II. Вечером того дня, когда мы уже собрались разойтись, я вновь оказался один. Погруженный в раздумья, я чувствовал, как тянет меня в бездну. Каждое новое открытие становилось все более опасным. Магия и древние ритуалы, казалось, что я шагаю по краю пропасти, в которую легче всего упасть. Но было одно, я уже не мог отступить. Тайна Александра Федоровича, это темное наследие, влекло меня вперед, и я знал, что каждый шаг был шагом в неизвестность. И вот, в самый момент, когда я попытался вернуться к документам, передо мной появился новый человек, незнакомец в маске. Он молчал, стоял в дверях и наблюдал за мной, но его присутствие не было случайным. Он шагнул ближе и произнес только одно слово: «Я знаю, кто за этим стоит». Я замер. Теперь было ясно, я не один в этой игре. Кто-то еще знал, и, возможно, этот незнакомец был ключом к разгадке, которую я так долго искал. Незнакомец в маске шагнул ко мне, и в его молчаливом присутствии ощущалась не только угроза, но и некая таинственная сила. Он стоял в дверях, и я мог лишь смотреть на его скрытое лицо, чувствую, как растет напряжение в комнате. Я замер, ощущая, как адреналин начинает заполнять мои вены. Вся моя подготовка, все усилия, которые я вложил в борьбу с дворцовыми тенями, привели меня к этому моменту. «Кто вы?» – спросил я, стараясь не выдать своего волнения, хотя внутренне вся кровь застыла. Он не ответил сразу. Его взгляд скрывался за маской, и я не мог разгадать его намерений. Несколько долгих секунд тянулись в тишине, прежде чем он заговорил. «Те, кто стоят за всем этим, не из вашего мира», — его голос был низким и напряженным. «Они владеют знаниями, о которых вы даже не подозреваете. Но я могу помочь вам понять, кто они такие». Мои мысли начали работать в бешеном ритме. Кто этот человек? Почему он пришел именно сейчас, когда все кажется так запутанным и угрожающим? Но интуиция подсказывала мне, что его появление – не случайность. Он мог быть тем самым ключом, который мне так долго не хватало. «Что вы хотите взамен?» – спросил я, стараясь контролировать ситуацию. Незнакомец откинул капюшон, и его лицо стало более разборчивым, но все равно скрытым в полумраке. Я увидел резкие черты, глаза, полные чего-то темного, и странный холод, который исходил от него. Он выглядел как человек, за которым тянется длинная тень, оставленная многими годами служения скрытым силам. «Я хочу, чтобы вы нашли ответы», — сказал он, — «но будьте осторожны, они следят за вами. То, что вы думаете, что уже понимаете, лишь маленькая часть правды. Эта игра гораздо старше, чем вы думаете». Его слова проникали прямо в мою душу, заставляя каждое слово звучать как предостережение, а не как обещание помощи. Я не мог отвести взгляд от его глаз, пытаясь понять, каковы его настоящие намерения. «Вы говорите о каких-то древних силах, о магии. Но кто вы на самом деле? Почему вы хотите помочь мне?» — спросил я, сдерживая себя, пытаясь понять его мотивы. Он немного наклонил голову, как будто раздумывая над моим вопросом. «Я не из тех, кто открывает свои намерения сразу, Ваше Величество. Я был тем, кто знал, как скрывать свои следы. То, что вы начали раскрывать, гораздо опаснее, чем вам кажется. Но если вы хотите победить, если хотите выжить, вам нужно знать, с кем вы имеете дело. Эти тени, они не уйдут, пока не получат то, что хотят. Я почувствовал, как холод пронизывает меня. Что он имел в виду? Эти тени не были просто фигуральным выражением. Это было реальное, ощутимое присутствие, угрожающее всем вокруг. «Что мне делать?» – спросил я, готовый услышать его указания. Незнакомец стоял, глядя на меня. Его глаза были полны того же предостережения, что я почувствовал в его голосе. Он сделал шаг назад, и, казалось, вся его фигура растворилась в темноте. «Придите в подземелье дворца», – сказал он наконец. Его голос эхом разнесся по пустой комнате. «Там вы найдете ответы. Но помните, то, что вы узнаете, может быть слишком опасным для вас. Это будет ваш последний шаг, если вы ослушаетесь». Он исчез. Я стоял, пораженный его словами. «Подземелье дворца? Но что там? Что он имел в виду?» Прошло несколько часов, прежде чем я решился на этот шаг. Но мысли о том, что незнакомец мог бы рассказать мне что-то, что может навсегда изменить ход моей жизни и жизни империи, не давали мне покоя. И я знал, если я откажусь, все, что я пытался создать, рухнет. Я отправился в подземелье дворца, место, которое всегда было скрыто от глаз большинства. Это было место древности, темных историй, о которых часто говорили в шепоте. Ходили слухи, что в подземелье дворца хранились древние артефакты, оставшиеся еще от Екатерины II, но никто не знал точно, что именно. Спустившись по узкой лестнице в подземелье, я почувствовал, как воздух становится тяжелым, как если бы время и пространство менялись. Огни факелов на стенах мерцали, бросая странные тени, и все вокруг казалось живым, будто стены дышали, храня свою древнюю память. В одном из углов, скрытой тенью, стоял тот же незнакомец. Он указал на металлическую дверь, которая была едва видна в темноте. «За этой дверью – ответ, но будьте готовы. Здесь ваши вопросы могут привести к ответам, которые вы не сможете контролировать». Я не медлил. Я подошел к двери, и когда она открылась, я оказался в холодной, каменной комнате, заполненной старыми манускриптами и древними книгами. Среди них – что-то темное, зловещее. Я почувствовал, что в этом месте что-то скрывается, что-то давно забытое, что может изменить все. Когда я открыл одну из книг, написанных старинным почерком, мой взгляд упал на слова, которые, казалось, были написаны для меня. Истинный правитель, видящий тени, должен разрушить их или стать частью их. Тени были не просто метафорой, это было предупреждение. И теперь я стоял перед выбором: принять то, что я узнал, или уничтожить все, что могло бы стать причиной моей гибели и гибели империи. Я стоял в этой каменной комнате, окруженный древними книгами и манускриптами, ощущая, как тьма, буквально витающая в воздухе, сдавливает меня. Воздух был тяжелым, наполненным запахом старинных пергаментов, плесени и чего-то еще, чем-то чуждым, неясным. В книге, которую я открыл, строки мерцали перед глазами, и я чувствовал, как какой-то древний магический поток тянет меня вглубь этих слов. Слова, написанные давно забытыми руками, начинали складываться в картину, которая, казалось, не должна была быть разгадана. Истинный правитель, видящий тени, должен разрушить их или стать частью их. Эти слова звучали как предупреждение и одновременно как вызов. Если я действительно был тем, кто мог повлиять на судьбу империи, мне предстоит пройти этот путь. Но к чему приведет это? Я встал и пошел к дальней стене, к темному углу, где стоял массивный сундук. Он выглядел древним, но с ним была связана какая-то особая энергия, которую я почувствовал еще до того, как поднес руку. Когда я открыл сундук, внутри обнаружилось нечто странное: черный медальон, покрытый сложными рунами, и еще несколько томов, которые выглядели так, как будто были написаны самими людьми, стоявшими за этой загадочной сетью. Но что они значат, и как это связано с тем, что я пытался сделать? Почему эти силы так беспокойно витают вокруг меня? Судьба этого медальона была неясна, но я знал, что теперь его нельзя было оставить здесь. В его руках, вероятно, были те самые знания, которые могли бы изменить не только мое будущее, но и будущее всей России. Но, по мере того, как я разглядывал его, что-то внутри меня начало меняться. Казалось, что медальон притягивал меня, как магнит. Я осторожно взял его в руки, и в этот момент вокруг меня произошло странное изменение. Тени на стенах начали танцевать, Темные фигуры, которые когда-то казались частью забвения, начали принимать форму. Я чувствовал, как нарастающее напряжение сжимает пространство, как если бы стены замка начинали сдавливать меня. «Это не просто украшение», — произнес голос позади. Я обернулся, и незнакомец снова появился. Он стоял в дверях, его маска теперь была снята, и его лицо казалось почти обезображенным, старым, как сама история. «Это символ силы, и ты, видимо, уже понял, что она необычна. Она приходит с большой ценой. Я не знал, что сказать. Страх зажигал во мне искры, но я не мог позволить себе отступить. Сейчас было слишком поздно. Ты говоришь о цене, но что эта сила требует взамен? Что происходит, когда я возьму ее?» Незнакомец шагнул ближе и кивнул в сторону медальона. «Это не просто артефакт. Он содержит силу тех, кто были здесь раньше. Эти силы могут научить тебя управлять реальностью, переписывать судьбы, но они могут и уничтожить тебя. Все зависит от того, как ты будешь их использовать. Эта сила не просто дана, она отнимает, как и дает». Я чувствовал, как его слова проникают внутрь меня, оставляя чувство неизведанного и опасного. Все эти тени, эта магия, которую я пытался понять, начинали быть более реальными, чем я мог себе представить. «Ты говоришь, что я могу управлять судьбой, но что мне делать с этим знанием? Как я могу использовать его, чтобы спасти страну?» — спросил я, понимая, что с каждым шагом я приближаюсь к непоправимому. Он снова наклонил голову и ответил: «Чтобы спасти страну, тебе нужно больше, чем просто власть. Ты должен сломать их, тех, кто стоит за этими силами. Ты должен сломать их сети и управлять их собственными тенями. Но помни, если ты не сможешь контролировать их, то они поглотят тебя, и ты станешь частью этой сети, частью тени, которую ты сам освободишь». Эти слова звучали как угрозы, но в них был и вызов. Я почувствовал, как меня захватывает желание узнать больше. В этот момент я понял, что не имею выбора. Я был уже втянут в этот мир, в эти тайны, и каждый шаг теперь был шагом к разрушению или спасению. Я решил, что не могу больше колебаться. Я возьму этот медальон и раскрою все, что скрывается в тени. Я знал, что не смогу вернуться назад, но не мог и позволить, чтобы тени, которые окружали меня, победили. Я встал, и мои пальцы сжались вокруг медальона. Когда я сделал это, чувство силы начало возрастать, наполняя меня чем-то необъяснимым. Вдруг пространство вокруг меня переменилось. Тени начали сгущаться, словно пытаясь схватить меня. Вся комната, все книги, все манускрипты казались живыми и внимательными. Тени больше не были просто метафорой. Они стали частью меня, и я понимал, что этот шаг – последний. Теперь мне нужно было решиться. Я мог использовать эту силу для своего укрепления или уничтожить ее, но на какой-то момент мне уже не казалось, что есть обратный путь. Глава 6. Первая реформа. Манифест воли. Медальон, удерживаемый в моей руке, светился тусклым, но зловещим светом. Все вокруг казалось не таким, как раньше. Воздух был густым, наполняясь туманом скрытых возможностей. Ощущение того, что я стоял на грани чего-то важного и необратимого, переполняло меня. Тени, которые кружились вокруг, теперь ощущались не как мрак, а как сущности, ждущие, чтобы я ими управлял. Задача, стоявшая передо мной, была ясна. Я понимал, что без принятия решительных шагов я не смогу предотвратить разрушение, которое уже начало прорастать в коридорах дворца. Тайные силы, которых я едва начал осознавать, требовали вмешательства, и если я позволю себе их контролировать, они могут стать инструментом для процветания империи. Но как удержать баланс, как не стать их рабом, а использовать их в свою пользу? Пройдя через темные коридоры дворца, я вернулся в свои покои. В комнате, как и всегда, было несколько моих верных советников. Среди них был и Орлов, и Воскресенский, и Павел, люди, которым я доверял. Их лица выражали тревогу. Они знали, что что-то изменилось, но не могли понять, что именно. «Ваше Величество», — начал Орлов, подходя ко мне с документами, — «ситуация в стране становится все более нестабильной. Студенческие волнения, рост революционных настроений, мы не можем сидеть сложа руки». Его слова снова напомнили мне о реальности. За этими мрачными тайнами, которыми я занимался, стояли реальные проблемы. Недовольство, бедность, коррупция, несправедливость. Все это порождало бурю, которая может уничтожить страну. Империя была на грани потрясений, и я не мог позволить себе продолжить сидеть в тени, наблюдая. «Я согласен, Орлов», — сказал я, посмотрев на него. «Но нужно действовать не только в ответ на внешние угрозы. Нужно создать что-то такое, что укрепит власть, дадим людям настоящую надежду, и пусть они поверят, что мы не только правим, но и ведем их к процветанию». Я обвел взглядом своих советников. Они слушали меня, но в их глазах было недоумение. Они не понимали, о чем я говорю, потому что не знали всей глубины ситуации. Внутри меня теперь существовало знание, которое, возможно, станет ключом. Мы должны провести реформу. Реформу, которая продемонстрирует силу империи, но и даст народу надежду, что они не заброшены, что их голос имеет значение, продолжил я, смотря в глаза каждому из присутствующих. Я объявляю манифест воли. Советники переглянулись. Воскресенский, как всегда, осторожный, протянул руку к бумаге, на которой были записаны мои первые наброски. Я вложил свою волю в эти строки, и они должны были стать началом новой эры. Это не была обычная реформа, это была декларация, знак, что власть не только существует, но и понимает свои обязанности перед народом. Манифест воли был простым, но сильным. Мы предложили ряд изменений, которые сразу бы укрепили экономику и сдержали волнения. Студенческая свобода, рабочие права, реформы в сельском хозяйстве – все это должно было стать новым курсом. И главное, заклинание справедливости, которое бы привлекло и старую аристократию, и новые социалистические настроения, а также удержало людей от чрезмерных радикальных шагов. «Мы должны представить это как инициативу, исходящую от монарха», — сказал Павел, от себя лично. «Иначе они не поверят. Важно, чтобы люди почувствовали, что они нуждаются в нас, а не в насилии». Но Орлов и Воскресенский выглядели настороженными. «Это рискует быть недостаточно сильным», — сказал Воскресенский, — «если мы не убедим всех элит, если не убедим армию, все это может быть просто декларацией. Мы должны подумать, как укрепить власть в тех местах, где она уже пошатнулась». «Именно поэтому это будет манифест воли», — ответил я. «Мы не будем договариваться с теми, кто стоит на пороге разрушения. Мы будем подавать сильный сигнал. Для этого мне нужно будет обратиться лично к тем, кто мог бы поддержать реформы. И мы будем продвигать их, используя силу, если потребуется. Империя должна быть единым организмом, и каждый ее элемент должен двигаться в одном направлении». Павел кивнул. «Если вы решите это, мы будем готовы, Ваше Величество». Орлов и Воскресенский обменялись взглядами, и я знал, что они понимают сложность ситуации. Но мне не было времени на колебания. Я почувствовал, как тени прошлого тянутся ко мне, и с каждым шагом они могут стать лишь более опасными. И если я хочу победить их, мне нужно будет действовать быстро, решительно и без оглядки. Я подписал манифест воли. Он стал не только документом, но и вызовом всем тем, кто стоит в тени. Он стал символом моего единства с народом, хотя я знал, что далеко не все будут готовы его поддержать. Манифест был обнародован сразу же. Его слова разнеслись по всей стране. И хотя я мог ощущать, что это только начало великого пути, я также чувствовал, что каждое слово этого манифеста теперь не только касались политической стабильности, но и самого существования империи. Теперь, когда первый шаг был сделан, оставалось только одно – показать всем, что я способен не только править, но и управлять своей судьбой. Тени, скрывающиеся в уголках дворца, стали ближе, но я уже знал, как с ними бороться. После того, как манифест был подписан и объявлен, напряжение в воздухе стало почти осязаемым. Вопрос был не в том, правильно ли я поступил, а в том, насколько готова страна принять перемены. Реакции на новый курс не заставили себя ждать. Первым отреагировал столичный двор. Поначалу все казалось гладким. Аристократы в столице выразили свою поддержку реформам, надеясь на улучшение положения. Однако я знал, что за этим следуют еще более глубокие слои, и среди высших слоев дворца начинался откровенный саботаж. В это же время, по всей России, манифест вызвал бурю. Образованные слои, интеллигенция и студенчество приветствовали его, заявляя, что это начало долгожданной либерализации, но среди рабочих и крестьян возникло беспокойство. Не приведет ли эта реформа к еще большему угнетению, а если нет, то что будет с их правами в новых условиях? Я чувствовал, как растет внутреннее напряжение. Мои ближайшие советники, несмотря на свою осторожность, одобряли курс. Но понимали ли они до конца, что значит проводить реформы в такой огромной стране с таким тяжелым прошлым, как Россия. Внутренний конфликт продолжался. Я знал, что любой шаг не по правилам, любое отклонение от курса может вызвать катастрофу. Я встретился с несколькими ключевыми фигурами, генерал-губернаторами и главами местных правительств. Мы обсуждали, как реализовать манифест, не потеряв лица перед народом. Но вот что меня по-настоящему поразило, все разговоры сводились к одному. Как контролировать страну, если ее элиты, ее армия и ее народ не доверяют друг другу? Я стоял перед зеркалом в своих покоях, смотря на себя. Лицо, которое я видел, все больше становилось лицом не Николая II, а тем, кем я был на самом деле. Это лицо излучало решимость, но внутри, под этой решимостью, скрывалась тревога. Я знал, что если я не сохраню баланс между различными интересами, мы не сможем пройти этот путь. Дворец, как и всегда, скрывал множество тайн. И теперь я стоял в самом центре этого лабиринта. Реформа, которую я предложил, не была окончательной. Это было лишь начало. Начало того, что должно было привести страну к новым принципам правления. Но нужно было действовать быстро. За стенами дворца, а также среди народа, ожидания только росли. Если я сейчас не укреплю свою власть, то настанет момент, когда все может быть утеряно. Реакция на манифест была неоднозначной. С одной стороны, верхушка дворянства оказала поддержку, надеясь на улучшение положения своих сословий. С другой стороны, радикальные настроения среди рабочих и студентов поднимались, и их недовольство могло вылиться в насилие, особенно если реформа не принесет немедленных и ощутимых результатов. Я решил не медлить. Принял решение о созыве всесословного собрания, важнейшей платформы для обсуждения реформ. Но также я понимал, что мои действия должны быть не только публичными, но и скрытыми. Я начал действовать через более приватные каналы, используя своих агентов среди аристократии, военных и дворцовых советников. Я нуждался в информации, которую могли бы предоставить те, кто был близок к принцам и генералам. Это могло быть моим преимуществом. Однако не все в этом дворце были моими союзниками. Некоторые фигуры, вроде графа Шереметьева и даже старого друга Орлова, уже начали разрабатывать свои планы, пытаясь сформировать антиреформистское крыло. Я знал, что в этом процессе не все будет решаться за столом переговоров. Вскоре наступит момент, когда потребуется не только слова, но и решительные действия. Между тем, в обществе нарастали волнения. Рабочие забастовали, студенты поднимались на демонстрации, а крестьянские волнения не прекращались. Каждый день приносил новые вызовы. Ощущение, что все может выйти из-под контроля, было реальным. И я знал, что сейчас как никогда важна была вера в лидерство. Веру в меня как в того, кто способен направить страну на новый путь. В поисках решения я снова вернулся к своему медальону, который теперь ощущался как нечто гораздо большее, чем просто амулет. Я ощущал его влияние на себе, как если бы его магия медленно поглощала мою душу. Но в то же время я знал, что в его силе скрыта возможность манипулировать реальностью, делать невозможное возможным. Но как использовать его без того, чтобы не стать зависимым от него? Каждый выбор теперь ощущался как развилка, и ни один путь не казался безопасным. Я знал, что реформы должны быть проданы не только как средство укрепления империи, но и как способ борьбы с теми, кто хочет ее разрушить. Но пока, на этом этапе, не было ясно, смогут ли мои действия удержать власть в моих руках или они будут причиной падения. Манифест был объявлен, и началась его реализация. Однако, как только он увидел свет, я понял, что это был только первый шаг. Настоящие испытания начались, когда нужно было убедить как дворцовых, так и народных лидеров в необходимости поддержать реформы. Я встречался с представителями всех слоев общества, пытаясь разобраться в их реальных настроениях и показать им, что изменения могут быть не угрозой, а шансом. Однако, как я и ожидал, реакция была противоречивой. Дворцовые министры, поначалу колебавшиеся, начали открыто высказывать свое недовольство. Некоторые из них, как, например, граф Шереметьев, заявляли, что реформа угрожает устоявшемуся порядку. Вскоре я понял, что вся аристократия делится на два лагеря. Те, кто поддерживает изменения, надеясь на реформы, которые будут выгодны им в долгосрочной перспективе, и те, кто отчаянно пытается сохранить старую власть, уверенные, что потеряют привилегии. Одним из самых ярких противников реформ был генерал-губернатор Петербурга, известный своей консервативной позицией, князь Голицын. Он выступил с открытым протестом, утверждая, что страна не готова к таким радикальным изменениям. В своих беседах с ним он заявлял, что реформа может привести к восстаниям, потрясениям и даже гражданской войне, если народ почувствует неуверенность в будущем. «Вы рискуете, Ваше Величество», — говорил он, глядя на меня с тревогой в глазах. «Такие шаги могут быть восприняты как слабость. Народ — это как неуправляемая масса, и в ее руках может оказаться оружие. Вы дадите ему инструмент для борьбы с самим собой». Я молча выслушал его, зная, что его опасения отчасти обоснованы, но в то же время я понимал, что без реформ Россия не может двигаться вперед. Я не мог позволить себе оставаться в плену прошлого. В день, когда манифест воли был официально объявлен, на улицах Петербурга собрались протестующие. Молодежь, рабочие и даже крестьяне начали выходить на демонстрации, требуя от властей обещанных изменений. Толпы скандировали лозунги, протестуя против старой системы, за более справедливое распределение земли и прав. Но их возгласы не были едиными. Многие чувствовали, что их потребности игнорируются, что реформа недостаточна и поверхностна. Одновременно с этим в других городах начинались волнения, и я знал, что нужно действовать быстро, чтобы не дать этим протестам перерасти в нечто большее. Ситуация была крайне сложной. Чем больше я вникал в проблемы общества, тем больше осознавал, что реформы должны идти гораздо глубже. Я начал искать способы успокоить двор, одновременно укрепляя доверие народа. Но как провести изменения, не потеряв лицо и не приведя страну к хаосу? Я решил организовать встречу с крупнейшими предпринимателями, землевладельцами и представителями интеллигенции. В их руках лежала реальная сила, и я знал, что от их поддержки зависит многое. На встрече, которая прошла в закрытом зале императорского дворца, я рассказал о своих намерениях провести реформы, призвал к единству и заявлял, что буду работать над созданием новых экономических условий для всех слоев общества. Однако я ясно дал понять, что реформы должны быть подкреплены силой, если будет угроза для стабильности. Одним из самых важных решений было создание нового экономического совета, органа, который будет заниматься распределением ресурсов и решением проблем, возникающих в процессе изменений. Я предложил, чтобы в состав Совета вошли не только представители высших слоев, но и лидеры рабочих и крестьянских движений. Я знал, что это поможет мне получить поддержку со стороны самых широких слоев общества. Тем временем я ощутил, как тени, которые следовали за мной с момента моего пробуждения, становятся все более ощутимыми. Зачастую я видел их, как полупрозрачные фигуры, отраженные в зеркалах, или слышал их шепот в темных уголках дворца. И это ощущение заставляло меня сомневаться в моих действиях. Казалось, что кто-то наблюдает за каждым моим шагом, следит за каждым решением. Иногда, когда я сидел в своей комнате, медальон начинал светиться слабым светом, напоминая мне, что я не один в этой игре, и что силы, которыми я начал управлять, могут быть опасными. Понимание, что я стою на грани, не позволяло мне остановиться. Я взял на себя ответственность, и теперь все зависело от того, смогу ли я сохранить контроль или буду поглощен силами, которые только начинал осознавать. А реформа, которую я начал, была лишь началом. Теперь мне нужно было работать с теми, кто стоял по ту сторону власти, и решать, как избежать раскола в обществе, сохраняя стабильность, что в условиях революционных настроений казалось почти невозможным. На фоне уличных беспорядков и настороженности со стороны аристократии, я осознавал, что каждый день затягивания мог привести к катастрофическим последствиям. Толпы в городах требовали перемен, дворцы трещали от политических интриг, а армия, хоть и сдерживала ситуацию, становилась все более недовольной. Поддержка, на которую я рассчитывал, не была столь сильной, как мне хотелось бы. Да, среди интеллигенции, прогрессивных элементов и простого народа были сторонники изменений, но в элитах, включая высших военных, повсеместно царила настороженность. Вскоре в Санкт-Петербурге начали появляться слухи о заговоре, организованном аристократами, которые намеревались подорвать реформы, воспользовавшись массовыми волнениями. Я понял, что нужно быть готовым ко всему, и предложенные мной реформы, без должной защиты, могут стать катализатором для более серьезных перемен. Вопрос не стоял в том, хочу ли я проводить эти изменения, а в том, готов ли я использовать все возможные ресурсы, чтобы закрепить власть. На следующее утро я вызвал к себе ключевых министров и военных лидеров, чтобы прояснить ситуацию. Граф Шереметьев, по-прежнему не согласный с курсом, выглядел более тревожно, чем обычно. «Ваше Величество», — начал он, — «вы начинаете терять контроль. Я вам сказал, что эти перемены разрушат основы. Все это плохо кончится, если не примем меры. Нам нужно укрепить старую систему, а не рушить ее». Я мог бы ответить ему стандартными фразами о прогрессе, о будущем, но я понимал, что каждая такая беседа – это не просто разговор, а испытание на прочность. «Что вы предлагаете?» – спросил я, не скрывая усталости от его постоянных попыток остановить изменения. «Нам нужно укрепить армию», – ответил он, – «только с ее помощью мы сможем подавить революционные настроения и вернуться к стабильности. А вот реформы – это, вы слушайте меня, ваше величество, не время для таких шагов. Я знал, что армия может быть как опорой, так и угрозой. На ней держалась мощь империи, но ей в какой-то момент может не хватить решимости или же она решит, что для нее выгоднее стать инструментом перемен. Это был риск, который я не мог игнорировать. Вместо того, чтобы согласиться или отвергнуть его предложение, я предложил другой путь. Мы не можем вернуться назад, граф. Мы будем использовать армию для защиты реформ, но я не собираюсь жертвовать народом ради старого порядка. Я сделал паузу, понимая, что это заявление может вызвать бурю. Я предлагаю созвать специальный комитет для контроля над армией и ее действиями в случае, если народные волнения выйдут из-под контроля. Это позволит нам использовать силу лишь в самых крайних случаях и сохранит моральный авторитет среди народа. Пауза затянулась, и каждый в комнате смотрел на меня с недоверием. Орлов, стоявший рядом, осторожно произнес: «Ваше Величество, если вы пойдете этим путем, вы потеряете тех, кто вам верен. Нам нужно больше времени, чтобы укрепить позиции». Я обдумал его слова. Время, действительно, было самым важным фактором. Но, в конце концов, время на стороне тех, кто не борется, а ждет. «Я не могу позволить себе ждать», ответил я с решимостью. «Мы должны действовать сейчас». Мои слова оставались в воздухе, и я видел, как они осязаемо влияли на присутствующих. В какой-то момент я почувствовал, как сила воли стала моим лучшим другом, а любые сомнения – моими врагами. Вечером, когда я остался наедине со своими мыслями, я задумался о том, что происходило вокруг. Для большинства дворцовых и политических кругов это был момент риска. Для меня же – момент выбора, от которого зависела не только моя судьба, но и будущее всей империи. Я понял, что реформы, которые я пытался провести, были только одним из этапов более глубокой трансформации. Я знал, что если мне удастся установить порядок среди элиты и добиться принятия реформ, я получу ключи от будущего. Но если произойдут ошибки, я также знал, что потеряю все. На следующее утро я принял важное решение. Я решил отправиться на встречу с народом, будь то в виде массовой демонстрации, личного обращения или публичного указа. Я собирался продемонстрировать свою решимость и силу. Вместе с моими советниками мы подготовили публичное обращение, которое я должен был произнести в Большом дворце. Но в этот раз я не хотел быть только символом власти, я хотел стать для народа тем, кто принесет реальные перемены. Все, что было нужно, это их поддержка. Глава 7. Министры и подозрения. Мой план был прост, но рискованный. Я знал, что публичное выступление – это не просто акт, это будет сигнал. Сигнал всем – дворцу, народу, армии. Я собирался продемонстрировать силу своей воли, закрепить за собой образ того, кто может вести страну в новые, более стабильные времена. Это должно было стать не просто декларацией, а решающим моментом, который продемонстрирует, что я не просто фигура, которая выполняет чьи-то указания. Но даже внутри моего окружения, среди министров и высших чиновников, не все были настроены столь же оптимистично. Каждый шаг, который я предпринимал, становился предметом обсуждения. На встречах, которые я проводил с моими ближайшими советниками, уже начали возникать сомнения. Министр финансов, князь Щербатов, был первым, кто осмелился выразить свое недовольство. «Ваше Величество», — начал он сдержанно, но в его голосе ощущалась скрытая тревога. «Ваши реформы требуют значительных вложений, и эти деньги нужно где-то взять. Мы не можем просто продолжать раздавать обещания народу, не имея уверенности в своих ресурсах. В стране растет недовольство, и без стабильности в финансах мы можем столкнуться с фатальными последствиями». Я знал, что он прав. Реформа, которую я предложил, требовал огромных средств, а экономическая ситуация в стране оставляла желать лучшего. Проблемы с промышленностью, сельским хозяйством и без того угрожали стабильности, а теперь, в условиях социальных волнений, ситуация становилась еще более напряженной. «Я понимаю, князь», — ответил я, — «но без реформ мы не сможем выйти из кризиса. Реформа — это путь к укреплению, а не ослаблению империи. Финансовые вопросы решим. Главное, не упустить момент». Мой ответ был сдержанным, но внутренне я понимал, что он прав. Деньги и ресурсы были теми элементами, которые могли обрушить даже самую смелую реформу. И в этой ситуации я решил, что мне нужно найти способ направить дополнительные средства в нужное русло, возможно, через внешние кредиты или более эффективное перераспределение существующих ресурсов. Однако на следующий день произошла встреча, которая по-настоящему заставила меня задуматься. Один из моих старейших советников, граф Лавров, известный своим консерватизмом, вновь выразил сомнения в моей политике. «Ваше Величество», — сказал он тихо, — «я не могу скрыть свое беспокойство. Мы отдаляемся от старых методов. Вы должны понимать, что не все из нас разделяют ваш оптимизм. Есть силы внутри дворца, которые наблюдают за каждым вашим шагом, и они готовы подождать подходящего момента, чтобы вас свергнуть. Убедитесь, что ваши ближайшие союзники достаточно верны». Его слова меня потрясли, и я почувствовал, как во мне поднялась тревога. Он говорил не только о возможном заговоре, но и о том, что среди моих министров и военных могут скрываться предатели, готовые действовать в любой момент, когда их шансы будут высоки. Я не мог допустить, чтобы такие сомнения влияли на мою власть. «Я понимаю ваше беспокойство, граф», — сказал я, стараясь не выдать своей нервозности, «но мы не можем остановиться. И если кто-то в моем окружении не разделяет мой курс, то он либо должен изменить свои взгляды, либо уйти. Я не дам никому подорвать мои усилия». Граф покачал головой. «Ваше Величество, вы должны быть осторожны. Силы, с которыми вы имеете дело, могут оказаться намного сильнее, чем вы думаете. Многие из ваших министров и генералов не разделяют ваших идеалов, и если они решат, что ваши реформы идут слишком далеко, вы можете оказаться в очень сложном положении». Я понимал, что граф прав, и его предупреждения были не просто опасениями, а вполне реальной угрозой. Я не мог позволить себе быть наивным. Мое положение было далеко не так стабильно, как мне бы хотелось. В том числе и среди тех, кого я считал союзниками, могла скрываться угроза. Тогда я решил действовать решительно. В ближайшие дни я устроил личные беседы с каждым из ключевых министров, пытаясь выведать их настоящие намерения и понять, кто из них может быть надежным союзником, а кто может скрывать свои истинные намерения. Министр внутренних дел, князь Вяземский, с которым я давно был знаком, оказался более сдержанным, чем обычно. «Ваше Величество», — сказал он, понизив голос, — «несмотря на то, что ваши реформы поддерживает народ, среди наших генералов и старших офицеров ощущается тревога. Многое из того, что вы хотите внедрить, слишком радикально для империи, и если мы не сможем сгладить их сомнения, ситуация может выйти из-под контроля. Я предлагаю проявить осторожность и заняться укреплением армии, прежде чем двигаться дальше». Его слова застали меня врасплох, потому что я всегда считал Вяземского союзником. Но теперь я осознал, что даже те, кого я считал на своей стороне, могут держать в уме свои собственные интересы. Задача, которая передо мной стояла, становилась все более сложной. Я понимал, что реформы требуют времени, но не могу позволить себе медлить. В то же время я не мог не учитывать растущее недовольство среди моего окружения, где многие считали мои шаги слишком быстрыми и опасными. И если я не смогу укрепить свою власть, этот недовольный элемент может спровоцировать катастрофу. Время не стояло на месте. Каждый день, каждый разговор с моими ближайшими советниками и министрами превращался в напряженную игру, в которой я оказался главным игроком. Никакая ошибка, даже самая незначительная, не оставалась без последствий. Я понимал, что каждый шаг, который я делаю, может стать решающим. Но в то же время я был осознанно готов к тому, что даже самые верные союзники могут в один момент обернуться против меня. После бесед с ключевыми министром я начал думать, что мне нужно действовать хитрее. За каждым шагом, который я делал, мог скрываться враг, готовый воспользоваться моими ошибками. А если я позволю себе расслабиться, если я начну доверять тем, кто был рядом с меня, они могут сыграть свою игру. Я решил обратиться к одному из самых старых и надежных союзников, генерал-губернатору Москвы, князю Константину Бенашвили. Он был верным и опытным человеком, с которым я мог бы обсудить политические сложности более откровенно, чем с кем-либо из министров. Встретились мы в небольшой комнате дворца, вдали от глаз придворных и заговорщиков. После краткого приветствия, я начал. «Константин, у меня есть проблемы с рядом министров. Щербатов обеспокоен финансами, Вяземский говорит о растущем недовольстве в армии, а Лавров... Лавров настоятельно предупреждает меня об опасности излишней поспешности. Я начинаю думать, что мои шаги встречают не только противодействие со стороны дворца, но и с других мест. Константин выслушал меня молча, не прерывая. «Ваше Величество», — сказал он, — «в том, что вы делаете, есть как огромный потенциал, так и серьезные риски. Я всегда верил, что вы понимаете, что мы находимся на перепутье. Страна готова к переменам, но она не готова к кардинальным изменениям. Властные структуры внутри империи могут сопротивляться, и вы уже видите, как это сопротивление начинает пробуждаться. Я уверен, что дворцовые интриги и заговоры существуют, и нам нужно быть готовыми к этому». Я глубоко вздохнул. Мудрость этого человека была очевидна, и я знал, что на его мнение можно полагаться. «Что вы предлагаете, Константин? Как мне укрепить свои позиции, не позволив всем этим интригам разрушить то, что я пытаюсь создать? Вам нужно большее влияние, чем просто обещания и реформы», — ответил он. «Вам нужно запустить систему, которая будет работать на вас, а не на ваших врагов. Если министр финансов и другие противники ваших реформ смогут скрыто саботировать ваши действия, вы потеряете не только контроль над политической ситуацией, но и доверие народа. Вы хотите сказать, что я должен укрепить контроль над министерствами?» — спросил я, начиная понимать, к чему он клонит. «Да, и не только министерствами, но также и силовыми структурами. Князь Вяземский прав, армия – это слабое место, но именно в ее руках будет решаться, каким будет будущее. Нам нужно создать свою собственную сеть лояльных офицеров и чиновников, чтобы иметь возможность влиять на ситуацию и в нужные моменты опережать врагов». Я задумался над его словами. «Контроль – это не просто набор указов и приказов, это создание сети союзников, которые будут работать за твои цели, даже когда ты не находишься рядом. Я понимал, что не могу оперировать только одними дворцовыми интригами. Мне нужно было шире смотреть на картину». «Хорошо», — сказал я, — «я буду действовать так, как вы советуете. Нам нужно укрепить власть и не допустить, чтобы враги нашли лазейки». После этой встречи я почувствовал, как на меня давит дополнительная нагрузка. Это было не просто о политике и реформировании империи. Это было о жизни и смерти, не только моей, но и всей страны. Оставаться на плаву в условиях таких политических бурь было крайне сложно. Но я знал, что, если я смогу собрать сильную команду, я буду в состоянии справиться с любыми угрозами. В следующие дни я начал действовать с еще большей решимостью. Я инициировал создание новой системы управления, которая бы сочетала элементы контроля как на нижнем, так и на верхнем уровнях власти. Основной задачей было не дать ни одному из министров, не имеющему моего полного доверия, возможность саботировать реформы. Я назначил новых людей на ключевые посты, среди которых были как старые союзники, так и новые лица, готовые следовать моему курсу. Однако чем больше я углублялся в эти политические махинации, тем больше понимал, что за каждым шагом, за каждым решением кроются не только долгосрочные планы, но и те скрытые силы, которые играют свою игру. Тайные враги были повсюду, и каждый неверный шаг мог привести к катастрофе. Я понимал, что время не стоит на месте. Моя внутренняя борьба с дворцовыми интригами только начиналась, и каждое решение становилось более сложным и рискованным. Чувствовал, как от напряжения начинают болеть виски, и каждый день приносил новые вызовы. Заговорщики, которых я едва ли мог заметить, уже начали плести свои сети, и я должен был действовать с предельной осторожностью. Отказаться от реформ было невозможно, а медлить – слишком опасно. После встречи с Константином Бенашвили я почувствовал, что ситуация становится все более тревожной. Внутреннее напряжение росло, и мне предстояло делать выбор – действовать резко, не оглядываясь на последствия, или пытаться вести более осторожную, долгую игру. Но я знал, что в данном случае осторожность может стоить мне всего, чего я добился, и даже больше. Решение пришло само собой. В первую очередь я решил усилить свой контроль над армией. Идея создания лояльной сети среди военных офицеров и генералов не оставляла меня в покое. Военные силы империи – это была та сила, которая могла не только укрепить мой режим, но и в случае необходимости пресечь любые попытки переворота. Я поручил генералу Бенашвили создать секретную сеть офицеров, готовых служить мне лично, а не бюрократическому аппарату. На следующий день я собрал еще одну закрытую встречу с ключевыми министрами и командующими армией. В этот раз я не стал тратить время на общие фразы, а сразу же перешел к делу. «Мы стоим на пороге великих перемен», – начал я, стоя в центре большой заседательной залы, где стол был окружен стульями. «Но перемены требуют не только решимости, но и готовности к борьбе с теми, кто не желает изменений. Я не боюсь этого, но должен знать, что могу полагаться на каждого из вас. Все те, кто не согласен с курсом, будут отстранены. Никаких уступок. Мы должны быть единой силой». Мои слова отразились эхом в зале. Министры обменялись взглядами, но молчали. Лишь один человек осмелился прервать тишину. Князь Щербатов, министр финансов. «Ваше Величество», — начал он осторожно, — «вы хотите сделать нас еще более уязвимыми. Создание личной армии – это риск, которого мы не можем себе позволить. Это может подорвать не только нашу власть, но и стабильность империи. Люди должны видеть, что их интересы стоят выше всего. Мы не можем допустить, чтобы армии стали заложниками личных амбиций». Его слова снова заставили меня задуматься. Это был не просто вызов, это был сигнал. Щербатов был противником моего курса, и если я не перехвачу инициативу, он будет действовать по своему усмотрению. Это был момент, который я не мог упустить. «Щербатов», — сказал я холодно, — «вы правы, что стабильность важна. Но стабильность — это не просто отсутствие волнений. Это отсутствие хаоса, который может наступить, если мы не примем меры против тех, кто не желает видеть будущее. И кто, если не мы, должны заботиться о стабильности?» Его лицо побледнело, но он ничего не сказал. «Я знал, что все, что мне нужно было сделать, это найти людей, которые будут готовы не только поддержать меня публично, но и действовать в интересах империи, даже если эта поддержка будет скрыта от глаз большинства». На следующий день, получив отчеты от Бенашвили о продвижении своей сети офицеров, я принял решение провести проверку лояльности в армии. Это была не только демонстрация силы, но и проверка на преданность. Я собрал ключевых командующих и попросил их дать ответы на вопросы, касающиеся их долгосрочной лояльности. Некоторые ответили уклончиво, другие прямо заявили, что они ждут дальнейших указаний. Но я уже понимал, что никакие слова не могут заменить реальную проверку. Я распорядился провести несколько операций, в которых должны были участвовать только те, кто был полностью предан моему делу. Их задача была проста – обезопасить ключевые объекты, арестовать людей, которые могут быть замешаны в заговоре, и сообщить обо всех подозрительных действиях. Но в этот момент, когда я думал, что у меня есть полный контроль, одна неожиданная встреча перевернула мои планы. Вечером ко мне пришел один из доверенных офицеров, капитан Владимир Сорокин, с тревожной вестью. Он сообщил, что в последних рядах армии начали циркулировать слухи о том, что в некоторых кругах дворца готовится открытый мятеж. Он не мог дать точную информацию, но источники были надежными. Тревога охватила меня. Это было все, о чем я не хотел слышать, но теперь я знал, заговорщики уже действуют. Я не мог позволить себе медлить. Приняв решение, я распорядился, чтобы Сорокин и его люди немедленно отработали информацию и начали действия. В тот момент, когда капитан Сорокин сообщил мне о слухах, я почувствовал, как земля уходит из-под ног. Заговор – это не было просто гипотезой, а вполне реальной угрозой. Я не мог позволить себе быть наивным, и в этот момент понял, что все свои усилия по укреплению власти я должен поставить на карту. Была ли моя попытка преобразовать империю ошибкой? Нет. Но я должен был действовать решительно и без промедлений, иначе можно было потерять все. Я сразу же приказал Сорокину провести более глубокую проверку всех слухов, собрать как можно больше информации. Но при этом я понимал, что не могу действовать открыто. Публичные репрессии или проверка армейских кругов сейчас могла бы лишь обострить ситуацию. Если мои действия станут известны, я рискую вызвать мятеж, который будет еще опаснее, чем тайные заговорщики. Я решил действовать через людей, которым доверял, но не открывать свои карты до последнего. Это был ход, который мог иметь как позитивный, так и крайне опасный исход. В этот момент мне нужно было точно понять, кто из моих генералов и министров готов действовать за меня, а кто может предать. Граф Лавров, который несколько дней назад предупредил меня о вероятности дворцового заговора, снова оказался в центре моих мыслей. Он мог быть одним из тех, кто стоял за кулисами, действуя в тени. Было время обратиться к нему за помощью. Я созвал его на личную встречу.